Даль в книге «Демократия в Соединенных Штатах. Обещание и реальность» пишет, что если люди вынуждены подчиняться нормам, не получившим их согласия, они уже не могут считаться свободными. Управление без согласия народа есть оскорбление для человеческого достоинства. Что ж, верно. Пойдем дальше. Конституция Соединенных Штатов Америки начинается со слов «Мы, народ Соединенных Штатов, учреждаем и вводим эту Конституцию для Соединенных Штатов Америки». Но американские историки выяснили, подавляющее большинство населения 13 колоний, образовавших Соединенные Штаты Америки, не имело никакого отношения к этим словам. Не имело уже потому, что члены Конституционного конвента, принявшие Конституцию от имени всего американского народа, представляли не более 10% населения. Во всех английских колониях Северной Америки право голоса было обусловлено высоким имущественным цензом. Еще дороже стоило получение права на занятие выборных должностей. $300, огромную по тем временам сумму, требовалось иметь для участия в голосовании в штате Массачусетс. По $3000 для баллотировки в Сенат Соединенных Штатов Америки. В 1790 году лишь один взрослый мужчина в Нью-Йорке из 10 мог избирать губернатора. Избирательных прав не имело подавляющее большинство мужского населения страны. Не имели этого права женщины, не говоря уже о рабах-неграх. Творцы Конституции, понятно, разъясняли смысл, который они вкладывали в слово «народ». Мэдисон, четвертый президент Соединенных Штатов, рассуждал: «Вряд ли можно отрицать, что каждый мужчина имеет равные права. Но предоставьте им равные избирательные права, и неизбежным следствием будет революция». Монро, пятый президент Соединенных Штатов Америки, писал: «Если избирательное право распространить на все население без какого бы то ни было имущественного ценза, то возникает опасность, что масса бедняков, самая многочисленная категория населения, изберет людей, которые, в свою очередь, окажутся инструментом в руках тех, кто будет стремиться свергнуть правительство». Председатель Конституционного конвента, первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Вашингтон, никогда не включал в понятие «народ» рабов, тем более собственных. Идеологический штамп, будто главным преимуществом политической системы Соединенных Штатов Америки является якобы максимально широкое участие народа в политическом процессе, никак не вяжется хотя бы со следующим фактом. Из 200 с лишним лет истории Соединенных Штатов, как показывает подсчет, 53 года страной руководили администрации во главе с президентом, не собравшим на выборах большинства голосов. 15 президентов Соединенных Штатов Америки не были избраны большинством населения страны. Из них 3 президента – Адамс, Хейс, Гаррисон – оказались избранными даже при том, что их основного соперника поддерживало больше избирателей. В 1973 году в Соединенных Штатах Америки появилась четырехтомная «История американских президентских выборов 1789-1968 годы» под общей редакцией Шлезингера. Во введении он напомнил: в 20 веке ни в одной из избирательных кампаний не участвовало более 65% избирателей.